Он не мог составить конкуренцию Вушиню, как довольно сильному практику, но ведь не зря те двое притащились с ним сюда. Одновременно шагнув вперед, они закрыли сан учёна собой и принялись отрабатывать уплаченное им серебро. Примечание к части. Большие колокола, которые встречаются в буддийских храмах по всей Японии, используются, чтобы созывать монахов на молитву и для обозначения временных отрезков. В колоколе нет языка, и по нему бьют снаружи ручным молотком или бревном, подвешенным на веревках. Источник Вики. Короче, это, ебать, кидайте камни, господа и дамы. Я готов, я ловлю. 28 сраных страниц в одной главе. И все только ради того, чтобы закончить уже побыстрее эту сраную арку. Да, признаю, я замахнулся на большее, чем смог откусить, а потому пришлось форсированно закругляться и даже немного комкать события. Иначе страниц вышло бы больше, а самих глав получилось около 3 приблизительно. Но, зато эта ебучая арка наконец закончилась. Ура! Больше так не буду, я теперь ученый. Надеюсь, дальше пойдет веселее, хотя я, честно говоря, ждал, что и эта глава получится хуже, чем она есть. В общем, будем посмотреть, ага. Сами главы, возможно, станут потолще, чем раньше, но по 20 страниц я вряд ли потяну, не говоря уже об этой. Дальше планируется 1-2 главы филлеров, скорее всего без участия ГГ, а потом можно будет переходить и к Шипудину, хотя если получится, то до событий второго сезона возникнет еще одна арочка, имеющая отношение к сюжету FF, но это как пойдет. Может, уже параллельно Махачу Сакацки, пока хазе. Вы это, если все еще читаете, то тыкайте в жду продолжения там. Не, ну правда же. Глава 33. Худший из грехов. Вырву твои глаза. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Born of Osiris. Here half of me. Насчет филлеров я передумал. Впереди арка второстепенных персонажей, происходящая в период миссии ранга S, но имеющая прямое отношение к сюжету Фика, даже большее, чем параллельная арка Тору, и разрешающая некоторые вторичные конфликты, которым также назначена кое-какая в этом сюжете роль. Пара слов о важном. Да, я действительно пишу ранговые обозначения кириллицей. Нет, тут нет никаких ошибок, я действительно так делаю. Почему? Я так хочу. Нет, я не буду исправлять 33 главы только потому, что в других фанфиках по Наруто не так. У меня, так, да, кодовое имя дроида написано латиницей. Нет, мне ни капельки за это не стыдно. В общем, приятного прочтения всем, кто читает. Как всегда, прошу ткнуть лойсы подписку. Если вам не кажется, что за это вы попадете в ад, тогда не надо, конечно. Огромное спасибо от всего сердца всем, кто принимает участие в публичной бете. Без вас я бы не смог, в том числе и тем, кому так не понравилось ранговые обозначения. Все же участие в бете, это участие в бете. Давно никто не видел Орочимару в таком благом расположении духа. Пусть и отправившись на очень ответственное дело, змей довольно жмурился, с наслаждением греясь под лучами августовского солнца, и казалось, ничто не было способно испортить ему настроение или хотя бы заставить воспринимать путешествие всерьез. Даже предстоящая встреча с человеком, настолько же опасным, насколько и невыносимым, по личному мнению ученого. Даже тот факт, что из-за обезвреженной пленницы, им пришлось передвигаться шагом. Первую часть пути Кимимара, как самый выносливый, мужественно нес бесчувственную кунайчи на плече, и только час назад Орочимару наконец соизволил снять с нее свое гендзюцу. Правда, темп с того момента их отряд держал воистину черепаший. Приятная мелодия флейты неплохо скрасила их недолгое путешествие. Тору постарался на славу, когда обучал младшего брата музыке. Первое время Орочимару недоумевал, зачем ему это понадобилось. Да, бессмертный был человеком довольно эксцентричным, но все же редко делал то, что не несло в себе никакого смысла. Разве что стороннему наблюдателю не всегда удавалось понять, в чем именно дело. На прямой вопрос Хаку ответил также прямо, чтобы хорошо разработать пальцы, как для ручных печатей, так и для более тонкого искусства работы с отмычками и чужими кошельками. Ну и для общего развития, само собой, ведь музыка облагораживает душу. Ученый тогда сильно озадачился. Ну вот, даже ему в голову не приходило, что гибкость пальцев можно развивать еще и таким способом, хотя стоило только услышать ответ от улыбчивого мальчишки, как все тут же встало на свои места. И правда, профессия шиноби зачастую требует очень широкого спектра умения, и лично сам Орочимару при необходимости мог быть очень неплохим взломщиком. Во всяком случае, в этом искусстве он на голову превосходил обоих своих бывших сокомандников. Но он-то просто тренировал сами печати и еще делал кое-какую гимнастику рук, показанную в далеком прошлом сенсеем в академии, чье имя змей уже успел подзабыть, в отличие от преподанной науки. В общем, пришлось знаменитому Синнину взять подобный трюк на заметку. В конце концов, музыка она такая, и правда облагораживает. Вон, Тору перед отбытием на свое задание, заказал себе биву из красного дерева. Долго материал подбирал, замучил всех, но своего добился, и ближе к началу зимы инструмент должны будут доставить в одно из недавно рассекреченных убежищ ата. Саннин, которому пришлось его заказ еще и оплачивать, вечно с ним так, искренне надеялся, что оно того все же стоило. Арачимару-сан, я чувствую далеко впереди мощную чакру, поспешил сообщить Хаку, главный сенсор их маленькой группы, двое почти так же сильны, как вы и еще четверо, рангом не ниже джонинского. У одного из тех двоих чакра немного похожа на чакру Югита-сан. Отличная работа, Хаку-кун, кивнул тот, должно быть, и притащил с собой второго джинчурики для верности. Что же, тем убедительнее будут наши аргументы. Вчетвером у них не было ни малейшего повода опасаться вероломства Рейкаге. В том, что Эй захочет попытаться отбить Югитанея силой, змей не сомневался ни капли. Но вот сможет ли? Арачимару полагал, что нет. Джинчурики Восьмихвостого сейчас безусловно сильнейшие из девяти, но даже вдвоем с ним Рейкаге не так уж и опасен для их маленькой группы. Тем более, что Югита сейчас не боец, хоть и в сознании. Кстати о ней. «Не получится у тебя ничего», – буркнула Гурин, заметив, что пленница начала активно поглядывать по сторонам в поисках удачного пути для отступления. Та не ответила, только зло зыркнула на кристальную кунаичи и гордо задрала нос. «Арачимару-сан, а разве Рейкаге сможет самостоятельно снять печать Гагьё?» – поинтересовался Кимимара, с любопытством поглядывая на попытки Югита смыться сквозь собственный затылок. «Кто его знает?» – равнодушно пожал плечами ученый. «В конце концов, мы ведь обещали только вернуть Югита-сан живой и невредимой. Это вовсе не означает, что она должна быть немедленно готова к бою. И сколько же вы надеетесь за меня получить?» – не выдержала пленница. «Много», – хором ответили ей все четверо, на что Джинчурики только брезгливо поморщилась, но никак не стала это комментировать. «Думаю, здесь место как раз подходящее», – Арачимару остановился, обвел хозяйским взглядом участок равнины, признал его негодным для засад со стороны шиноби облака и сладко потянулся, ничуть не тяготясь предстоящей встречей. «Хаку-кун, Кимимара-кун, нас ведь уже засекли?» «Да», — хором ответили оба. Ждать делегацию от Кума долго не пришлось. Рейкаге очень торопился вернуть стратегическое оружие своей деревне и нещадно загонял отряд. Кроме него только один из кумовцев чувствовал себя хорошо, несясь с такой скоростью без передышек. С четверки же джонинов градом катился пот, что не укрылось от взглядов шинобиата. Арачимару только довольно облизнулся. Эй обязательно попробует переиграть все себе на пользу, но уже поздно. Он сам загнал себя в ловушку, позволив людям так взмахнуть, а вдвоем с Джинчурики Восьмихвостого, ученый их не боялся. И вот наконец глава Великой Кокуризата встал напротив них, хмуро сверля взглядом и по всей видимости ожидая, что Арачимару вот-вот предложит ему чайку с дороги. Размечтался. «Рад видеть, что вы все так же пунктуальны», — Рейкаге Дона, поняв, что его визави не собирается заговаривать первым, змей решил сам инициировать переговоры с широкой, гостеприимной улыбкой, обаятельной настолько, что четверка взмыленных бедняк из сопровождения Рейкаге сделала пару шагов назад. На второго Джинчурики Кума, рослого мужчину с аккуратной бородкой и довольно неординарной экипировкой, его вид не произвел никакого впечатления, однако Югита, видевшая лицо змея краем глаза, непроизвольно вздрогнула. «Как видите, я свое слово держу, а этот чемодан у вас в руке, надо думать, демонстрация крепкости уже ваших обещаний». Рейкаге нахмурился, прожигая ученого взглядом. Некоторое время прошло в молчании, пока Эй тщетно давил на того своим авторитетом. Наконец он заговорил. «С чего ты взял, Арачимару, что я не смогу забрать ней силой?» При этих его словах, четверо джонинов Кума слегка напряглись, демонстрируя боевую готовность. Джинчурики Восьмихвостого же так и остался стоять в расслабленной позе со сложенными на груди руками, словно все происходящее его нисколько не интересует. «Попытаться вы, конечно, можете, Рейкаге Дона», — кивнул ученый, продолжая обезоруживающе. Один из сопровождающих в этот момент икнул, поймав его взгляд, улыбаться, допустим даже, что вы преуспеете, но что при этом станет с остальными? Ваши разведчики все до единого мертвы, за исключением Югита-сан. Неужели вы настолько не желаете придерживаться договоренности, что готовы заплатить мне жизнями своих сопровождающих? Он бил наверняка. Эй, как и его покойный отец, славился гордостью и бешеным нравом, загадочным образом сочетающимися с трепетной заботой о своих людях. Ситуация для Рейкаге сложилась не самая приятная. Не желая терять лицо, он неизбежно разменяет свою гордость на жизни тех бедолаг или же просто передаст всю сумму, проявив тем самым слабость перед главой маленькой Кокуризата. Во всяком случае, сам и считал это слабостью. Орочимару даже заподозрил, что не познакомься он с Тору, то стал бы действовать несколько более прямолинейно. Но не теперь, когда он знает, что такое искусство Дунмоч. Вооруженные бои порой выигрывают верные и своевременно сказанные слова Якуирью тому, лучший из всех примеров. «Думаешь, я не смогу защитить своих подчиненных?» — рыкнул между тем Рейкаге, дав знак своим начинать. Как и предвидел Рачимару, Эй не сумел преодолеть свою гордость. Самоуверенность раньше губила талантливых шиноби, о чем Рейкаге не мог не знать, однако буйный нрав зачастую оказывался сильнее холодного разума. Он окутался чакрой Райтона и с огромной скоростью рванул к змею, но за секунду до столкновения ему пришлось остановиться. Стоило появиться первому намеку на агрессию, как вокруг них из ниоткуда возник самый настоящий буран. Четверо мокрых и уставших бойцов Кума замерзли практически мгновенно, а их лидер был вынужден отступить, чтобы лучше продумать свои действия. Даже для него техника Хаку оказалась неприятна, значительно замедлив и подсократив видимость. «Достаточно, Хаку-кун», — довольный оказанным эффектом, Орочимару мягко махнул рукой. «Думаю, Рейкаге Дона уже все понял, Орочимару», — прорычал тот, стараясь не стучать зубами от холода, который, казалось, почти никак не затронул шиноби Атагакури. Так и стоявший на своем месте, Джинчуурики Восьмихвостого вдруг положил руку ему на плечо и покачал головой. «Би, акстись, братец, не торопись, оденься теплее, не простудись», — буркнул он, вызвав легкое замешательство у всех присутствующих, кроме пылающего от гнева Рейкаге и его, отмороженного техникой Хаку, отряда прикрытия. Затем немного подумал и еще добавил: «Ю». Делегация Атагакури дружно уставилась на него. Югитани и этот выпад не особенно удивил, девушка только стыдливо покраснела и отвела взгляд. «В чем дело, Би?» Эй все еще рычал, но уже чуть потише. «Ни, наш товарищ, для этого у тебя чемодан, полный денег, не жадничай, братец». Откуда-то в его руке появился блокнот, и Джинчуурики начал копаться в нем, периодически слюня палец. «Не жадничай, братец, я сам знаю, что делать», — нечаянно дорифмовал за него Рейкаге и с красной от ярости, а может и от стыда, физиономией, швырнул чемодан в Орочимару. Тот спокойно поймал и показал Кимимора. «Ловушек нет», — подтвердил Кагуя, что и сопроводил скрипом зубов. Тем временем Кимимора осмотрел добычу внимательнее и заключил: 8 миллионов рё, все купюры настоящие. «Очень рад, что мы смогли прийти ко взаимопониманию, хоть и пришлось испортить погоду, начал змей и воздух», — подумала несчастная пленница из-под лобья, косясь на Рипера. «И все же решить дело миром», — Орочимару подтолкнул Югита к кумовцам. «Надеюсь, больше подобных недопониманий между нами не возникнет». Он гаденько ухмыльнулся. «Сейчас наступают довольно опасные времена, и джинчурики великих Кокуризата могут стать не силой, а слабостью». «Что ты имеешь в виду?» — рыкнул Эй в полоборота, уже собравшись уходить, и вдруг настигнутый странным обещанием змея. «Именно то, что только что сказал», — хмыкнул ученый, довольный тем, что Рейкаге заинтересовался. «Кое-кто очень могущественный открыл охоту за джинчурики и не успокоится, пока все 9 не окажутся в одних руках. Если вам интересно мое мнение, то держите своих поближе к себе, Рейкаге Дона, иначе вы рискуете больше никогда их не увидеть». Рейкаге не стал отвечать, только молча развернулся и пошел обратно. Четверо оттаивших бедолаг уныло двинулись за ним, как и их вожак, не оглядываясь. Югитани бросила на змея странный взгляд и тоже поспешила с ними, а Джинчуурики Восьмихвостого задержался. «Деревням шиноби мир непривычен, не делится такими вещами обычно», — он скептически изогнул бровь, ожидая ответа. «Те, кто охотится на вас, хотят собрать всех биджуу», — задумчиво протянул Орочимару. «Думаю, догадаться нетрудно, что с такой силой они, чего бы ни добивались, станут угрозой миру, каким мы его знаем. Я не вижу причин для поиска такой силы ради чего-то меньшего. Одно это уже делает нас союзниками, хотим мы того или нет. Рипер не стал отвечать, только молча кивнул и отправился догонять остальных. Некоторое время шиноби осмотрели им вслед, обдумывая произошедшее. Первым нарушил молчание Хаку. «А почему вы не рассказали им об Абилот, Орочимару-сан?» Юноша удивленно хлопал глазами. «Разве не она главная угроза?» «Абсолютно точно, именно Абилот главная угроза», — змей покачал головой, — «но, к сожалению, пока не единственная. Мы еще не знаем, когда именно она станет по-настоящему опасна, но другой враг готов и начал действовать уже сейчас». Он рассеянно почесал ухо. «К тому же про Абилот пока и нечего сказать-то особенно. Надеюсь, с ней Саном все в порядке». «С Торукуном все точно будет в порядке», — улыбнулся ученый и вдруг посерьезнел. «Скорее бы закончилась его миссия. Боюсь, что меч, за которым я его отправил, не сыграет большой роли, а вот сам Торукун может скоро понадобиться тут». Орочимару слегка нахмурился, но тут же помотал головой. «Пора бы и нам возвращаться, пожалуй. Не стоит заставлять гостей ждать». По правде говоря, не так она представляла себе это Гакури. То есть Минами еще с детства привыкла считать Орочимару кем-то вроде самого главного злодея мира и вполне ожидала увидеть мрачное подземелье с кучей скелетов, факелы в бесконечных коридорах и все такое. Реальность совпала и не совпала с ее фантазиями. Подземелье действительно имелось, но совсем небольшое и, что самое странное, довольно уютное. Ни факелов, ни летучих мышей под потолком, даже удушливого запаха медикаментов и того не оказалось. Да и народу было немного, что заставляло Кунайчи считать это место скорее аванпостом. Впрочем, свойственная всем кокуризата секретность соблюдалась и тут. Нет, им никто не завязывал глаза. В конце концов, один из сопровождающих ее генинов обладал гейкуганом, но их проводник ровным счетом ничего не рассказал об этом месте, как не ответил он ни на один вопрос о нем, только украдкой скалился и поправлял очки. Он не мешал Минами делать кое-какие собственные выводы, и для себя девушка твердо решила, что это убежище действительно какой-то аванпост. Проводник, показавшийся ей смутно знакомым, довел их до комнаты с удобной мебелью и попросил подождать тут. С его слов, Орочимару еще утром отбыл по делам, но вернуться должен уже в ближайшие часы и сможет пообщаться с послами Конохагакури лично. Кунайчи не возражала. В конце концов, рядом с ней сидел необычайно задумчивый Гай, на которого, как она знала, можно всецело положиться. Да и команда у него замечательная. Эти генины точно не станут обузой, если дело запахнет разборками. И все же сильнейшая огненная кунайчи Листа не могла не волноваться, ведь он сейчас тоже носит 1/8 на протекторе. Увидится ли она с ним сегодня? Что они скажут друг другу? А что, если... Неудачная позиция, буркнул себе под нос Ниджи, в который раз подозрительно осмотрев округу гейкуганом. Почти наверняка ловушка. Не торопись с выводами, Ниджи-кун, мягко осадил его сенси. До сих пор хозяева этого места вели себя вежливо, и ты сам сказал, что еда не отравлена. Это еще ничего не значит, возразил тот, но все же замолк. Действовать все равно придется тогда, когда ситуация изменится, а пока на их жизни действительно никто не покушался. Пятый сама говорил, что нам тут ничего не грозит, напомнил ли, если мы сами не станем нарываться на неприятности. Его реплику Ниджи предпочел проигнорировать. Минуты тянулись неохотно, словно специально нервируя их и не то стимулируя паранойю, не то напротив, пытаясь ослабить бдительность. Часы, висящие на стене напротив двери, показывали, что с момента прибытия прошло всего 20 минут. Про себя Минами попыталась прикинуть, каково было бы их проводнику на ее месте, если бы это он сейчас сидел в башне Хокаге, ожидая приема. Мстительная мысль чуть успокоила душевные волнения. Затем прошло еще 10 минут, по прошествии которых один из учеников Гайсана, Рокли, начал отжиматься. Крикнув что-то про силу юности, к нему присоединился сенси. Прошло еще полчаса. Эти двое все отжимались, и вот уже даже Тен-Тен поспешила присоединиться к ним. Команда Гая, традиционно сильная в физической подготовке, тренировалась усерднее большинства других, находя для этого время в самых неожиданных ситуациях. Скосив взгляд на Хьюга, Минами заметила, что паренек кажется самым напряженным из них всех. Ниджи с определенной периодичностью осматривал окрестности гейкуганом, и хоть ничего особенного не происходило, отчего-то все больше мрачнел. Решив, что это ее не касается, ведь о засаде тот наверняка сообщит и сам, Минами почесала нос. «Идут», — сообщил наконец Хьюго. «Дождались-таки», — пожала плечами Тен-Тен и спокойно вернулась в свое кресло. Гай с учеником с некоторым разочарованием последовали ее примеру. Через пару минут дверь наконец открылась и вошел он, Орочимару, собственной персоной, да еще и в сопровождении команды Торукуна. Самого Оренжира, правда, с ними не оказалось, что несколько расстроило девушку. От нее не укрылось, каким свирепым взглядом Ниджи наградил того рослого парня, Кимимора. Сама Минами только неловко улыбнулась им и кивнула Гурин, на что получила такие же вежливые кивки, а Джонин еще и помахала ей рукой. Мальчик, которого Тору представил ей, как младшего брата, смежил глаза, всем видом демонстрируя, что очень рад ее видеть. Остальные участники команды Гая просто остались присутствовать, ограничившись лишь сухими кивками и не проявляя открытой неприязни. «Приветствую уважаемых гостей из Листа», — поздоровался Змей, «а теперь позвольте узнать, чем обязан вашему визиту». Пятый Хокаге сама просил узнать, неизвестно ли вам что-нибудь о случаях одержимости. Минами только начала излагать, но уже заметила первую реакцию. Кимимора с Хаку переглянулись, а Гурин немного побледнела. Орочимару тоже не стал делать вид, будто не понимает, о чем речь. Ученый тут же прервал ее поднятой вверх рукой. «Думаю, что могу рассказать кое-что». Знаменитого Саннина, похоже, заинтересовал ее вопрос. Орочимару смотрел на нее пытливым взглядом, но от Минами не укрылось также и то, что тот был несколько взволнован. «Мне действительно известно о том, что в последнее время в нашем мире творятся довольно необычные вещи, и я готов пока утверждать только одно: случаи одержимости никак не связаны с демонами». «Как вы?» – удивилась Джонин. «Бросьте», – отмахнулся ученый, – «проделки демонов, вот первое, что пришло бы в голову любому маломальски образованному человеку. Я так понимаю, что в Канахе случилось нечто подобное, верно?» Девушка вынужденно кивнула. Белый змей действительно оказался умен, мгновенно раскусив даже ход мыслей руководства деревни и догадавшись о сделанных ими выводах. Честно сказать, ей казалось, что он станет юлить и уклоняться от ответа, но похоже, что они действительно обратились по адресу, и кто-то погиб. Орочимару чуть сощурился, пытливо глядя на нее. «Несколько человек, включая гражданских и самодержимый», — уклончиво ответила она. «Да, в Канахе это уже не было секретом, но на всякий случай не стоило вот так говорить о том, что один из погибших, Шимура Данза, тем более о том, что именно он и был одержим. Все же, несмотря на свою репутацию, он был ценным активом деревни и во многом гарантом ее обороноспособности». К счастью, Орочимару, похоже, не интересовался такими деталями, а может и вовсе уже все знал. «Ясно», — кивнул он с задумчивым видом, «на самом деле, этот случай у вас уже не первый». «Что?» — все канаховцы разом вытаращили на него глаза. «Хьюго Хината», — пояснил ученый, «во время, желтые глаза внимательно посмотрели на Ниджи. Отборочного этапа на прошедшем Чоунин-Шикен девочка несколько минут была одержима той же сущностью, но благодаря поддержке», — он нехорошо усмехнулся, продолжая сверлить Ниджи насмешливым взглядом, — «друзей, смогла отстоять свое тело у этой твари. О самом создании мне известно не так уж и много, кроме того, что оно, похоже, способно дотянуться до кого угодно и обладает, несомненно, пугающей силой. Я сам хотел в ближайшее время связаться с Хокаге, чтобы обсудить эту проблему, так что вы явились, можно сказать, вовремя. Что вы можете рассказать?» «Расскажу все, что мне известно», — змей задумчиво почесал ухо, что заставило Минами слегка улыбнуться и тут же одернуть себя за неподобающее поведение. «Существо, захватившее контроль над Хинатой, зовут Абилаты, ее сила – это страх. Мы с Торукуном полагаем, что она ищет тело, в котором сможет существовать и способна вселяться в тех, кто от страха теряет голову. Она способна вызывать и усиливать это чувство. Есть также предположение, что и чувствовать страх в людях. Чем он сильнее, тем уязвимее человек перед ее силой». «С чего вы?» «Торукун столкнулся с одним одержимым во время своих странствий, еще до присоединения к Атагакуре, и уничтожил, успев собрать достаточно сведений, чтобы сделать такие выводы», — спокойно объяснила Рачимару. «Абилат разумна и крайне агрессивна, что делает ее невероятно опасной. Мы не имеем ни малейшего представления о ее целях, но мне кажется, что договориться с ней не получится. Единственное, что могу добавить, Абилат или недавно появилась в нашем мире, или просто долгое время была где-то запечатана. Признаюсь, очень хочется надеяться на второй вариант. Это бы сильно упростило дело. Вот пока все, что я могу о ней рассказать. Торукун сейчас занят одним расследованием, связанным с ней. Возможно, если его миссия увенчается успехом, я смогу рассказать больше. Можем ли мы доверять вашему слову, Орочимару Дона? Вдруг подал голос необычайно серьезный Гай, учитывая историю, произошедшую между вами и Конохой. Мне, к сожалению, нечем пока подтвердить свои слова, делано вздохнул тот. Боюсь, вам придется или поверить мне на слово, или уж не поверить. История историей, но лично я вижу в Абилах серьезную угрозу, а потому, что ты только что сделал. Вдруг перебил его Хаку, с тревогой глядя на хмурого Ниджи. Что это значит? Он перевел растерянный взгляд на Минами, а потом на Майта Гая, словно надеясь раскусить их уловку до того, как случится непоправимое. Однако для них выходка Генина тоже оказалась откровением. В чем дело? Минами тоже удивленно посмотрела на Хьюга. Я тоже почувствовала это. Ниджи-кун, Гай уставил на ученика так, словно впервые того увидела. Их знакомство началось с чего-то неприличного. Что ты наделал? Это был сигнал. Перебила его Минами, поднявшись из кресла и тенью нависая над не обращавшим на нее внимания Хьюга. Кому ты подал сигнал? Отвечай, Ниджи. Но Ниджи молчал, сверля Кимимара ненавидящим, напряженным взглядом. Майта Гай хотел что-то сказать, как вдруг в бункере раздался сигнал тревоги. В коридорах началось движение, и в комнату стрелой влетел тот очкарик-провожатый. Орочимару сама. Неизвестные противники пересекли периметр сигнальных фуин, они приближаются к западному входу в убежище. Скороговоркой отчитался тот и замер, ожидая распоряжений. Сколько? Змей не сводил пристального взгляда с Хьюга. Двое, Орочимару сама, ответил очкарик. Они одеты в черные плащи с красными облаками. Ученый досадливо поморщился и прикрыл глаза, принимая какое-то решение. Несколько секунд собравшиеся были готовы броситься друг на друга, как наконец Орочимару выдал распоряжение. Кимимара-кун, Гурин-сан, проводите наших гостей до восточного выхода и укажите дорогу в Коноху. Если эта мразь, Саннин бросил испепеляющий взгляд на Ниджи, осмелится напасть на вас или еще как-то помешать, разрешаю убить его на месте. О сохранности тела не беспокойтесь, от члена побочной ветви все равно не будет никакой пользы. Хьюга, кажется, только сейчас понял, во что влез и смертельно побледнел. Его сенсей же напрягся, приготовившись отстаивать жизнь непутевого ученика, но никто не собирался убивать Ниджи прямо сейчас. Но сами не провоцируйте, остальных не трогать. В случае, если конфликт станет невозможно предотвратить, отступайте, вы оба знаете, куда. Есть. Отчеканили оба, и Гурин тут же приказала: ты, Хьюга, ты пойдешь впереди и без глупостей. Твоя жизнь сейчас стоит меньше ржавого рё, и на месте твоих товарищей я бы думала только о том, помочь тебя укокошить или постоять в сторонке. Гай-сан, ситуация вышла крайне неприятная, и я определенно хотел бы дождаться решения Хокаге Дона, но если моим людям будет что-то угрожать, то... Я понимаю вас, Орочимару-сан. Бледный Гай переводил растерянный взгляд с ученика на Саннина и обратно. Надеюсь, что до этого не дойдет. Идемте, Минами-сан, Гай-сан, спокойно произнес Кимимара и первым вышел в коридор. Остальные проследовали за ним. По пути Минами не могла оторвать тревожного взгляда от Хьюга Ниджи, почему-то ожидая подвоха в первую очередь от него, а не от подчиненных белого змея. Кабута-кун, на тебе эвакуация убежища. Есть, Орочимару сама. А мы с тобой, Хаку-кун, пойдем, встретим новых гостей. Ученый выжидающе уставился на подвисшего Ринжира, когда остальные уже ушли. Да-да, пискнул тот, всем видом выражая решимость. Будь внимателен. Бой, если он состоится, предстоит сложный, вздохнул змей, особенно сразу с двумя из них. Что произошло? Зачем он? Боюсь, что глава Хьюга решил спровоцировать конфликт между нами и листом. Это вероятно, учитывая ту мутную историю с экзаменом. Но, Саннин недовольно поморщился, не представляю даже, на что он рассчитывал, действуя так грубо. Подобный ход невозможно сохранить в тайне, и даже поубиваем мы сейчас друг друга, рано или поздно Хокаге бы обо всем узнал, и Хиаши пришлось бы отвечать за свои действия перед ним. Это измена, как минимум. А почему вы отправили Гурин-сан и Кимине с ними? Не понял тот. Те двое, с кем мы сейчас встретимся, тот самый враг, о котором я предупреждал Рейкаге. Помимо прочего, они также являются группой элитных наемников, и раз их наняли Хьюга, то скорее всего их цель – Кимимара-кун. Во всяком случае, я так предполагаю. Кроме того, я хотел бы понаблюдать за этим Хьюга еще, на случай, если что-то упустил. Кимимара для него, как красный цвет для быка. Нисан говорил, что выведя человека из себя, можно увидеть, какой он внутри, догадался юноша. Именно, улыбнулся ученый, потрепав того по голове, а теперь пойдем, пора бы и нам сделать что-то. Да, они бежали, не оборачиваясь. Коридор несколько раз свернул, после чего наконец показался и выход. Минами сверлила спину Хьюго Нидзи недобрым взглядом и думала, зачем главе его клана понадобилось делать что-то подобное. Это же просто глупо, из-за одного бейкугана чуть ли не стравить две кокуризата. Ведь если начнется война, то... Девушка вдруг нахмурилась, а что если именно война между Коноха и Ата и есть цель, к которой стремится клан Хьюго? Вот только что-то подсказывало ей, что не все так просто в этой ситуации. Ну зачем им вообще может понадобиться война? В конце концов она решила, что для того, чтобы разобраться во всем наверняка, ей потребуется расспросить Нидзи уже в деревне, а значит, что сейчас следует внимательно следить за ним. Упаси Ками, он выкинет еще что-то и в самом деле помрет. Ей не хотелось, чтобы недопонимание с Атагакури переросло в полноценную войну скрытых деревень. И дело тут даже не в Тору, хотя и в нем тоже. Нидзи бежал впереди, как ему и было велено, и старался не думать ни о чем. Стоило ему начать что-то обдумывать, как перед глазами снова маячило лицо ненавистного Кагуя. Хьюго ненавидел его всей душой и будто бы всегда знал это. Ведь как еще можно относиться к человеку, убившему кого-то из твоей семьи и присвоившему себе его глаза, только ненавидеть так сильно, как это только возможно, даже рискуя жизнью. Даже рискуя жизнями их всех. Да, Гай-сенси, Ли-кун и Тен-тен, его друзья, но... Хьюго помотал головой. Ненависть, такая сильная, искренняя, такая правильная и обоснованная, куда-то ускользала, рассеивалась, оставляя после себя лишь обычную неприязнь. И вот уже сказанные самому себе слова казались мальчику воплями слабоумного, но никак не взвешенными аргументами. Теперь ему стало не по себе, ведь только что он был готов пожертвовать всей командой и их миссией только ради того, чтобы отомстить одному убийце. Так, так не должно быть. Что происходит? Украдкой сунув руку в карман, он нащупал там этот предмет. Бумажка с сигнальной печатью, которую он должен был надорвать, чтобы что. Неважно, сперва, добраться до деревни, там он во всем разберется. Бумажка ведь была у него с самого начала. Верно, наверное, глава клана дал ее ему, или Хокаге, кто же? Нидзи поморщился на бегу, мысли путались, а голова начинала нестерпимо болеть, и он все же заставил себя не думать ни о чем. Потом еще будет время, а сейчас, просто бежать домой, и без глупостей. Когда они вышли наружу, враг уже стоял напротив. Две фигуры в широкополых соломенных амигасах и черных плащах с вышитыми на них изображениями красных облаков. Один из них, приземистый и коренастый, а второй обладал схожей с Хаку комплекцией, разве что был чуточку повыше ростом. Лиц он не разглядел из-за бумажных лент, свисавших с полей шляпы, скрывавших все детали. Загадочные противники просто стояли там и не шевелились, пока не увидели Орочимару. Сам же ученый выглядел расслабленно и независимо, но Хаку уже достаточно его узнал, чтобы понять, что тот немного нервничает. Белый змей не отводил взгляда от того, что был пониже из них двоих. Внутренний младший Оринжира уже приготовился к возможно сложнейшему бою в своей жизни, но все же он достаточно верил в свои силы, чтобы сохранять спокойствие, а может просто недостаточно знал об этих двоих. Арачимару, прогудел низкий, неприятный голос, и приземистая фигура шевельнулась. Позади нее показалась гибкая конструкция, выполненная из металла и напоминавшая скорпионий хвост, увенчанный широким и толстым лезвием, похожим на лепесток вишни. Признаться, я ожидал увидеть с тобой другого. Мне говорили, что моя цель обладает бейкуганом. Сосари, ученый расплылся в ничего хорошего не предвещавшей улыбке. Боюсь, что твои информаторы оказались недостаточно компетентны. Не информатор, спокойно поправил его тот, заказчик. Услуги Акацки стоят недешево. Змей улыбнулся еще шире. Неужели жизнь всего одного шиноби, пусть и Хьюго, стоит так дорого? Мы согласились на небольшую скидку, когда узнали, с кем его сможем застать. В сиплом голосе появился намек на усмешку. Убийство предателя, особенно такого, как ты, Орочимару, само по себе награда. Если, конечно, оно тебе по зубам, прошипел тот. Дейдара, второй, твой, буркнул Сосари своему напарнику, на что тот просто кивнул и сунул руки в подсумки. Хаку, которому уже давно не были нужны ручные печати, просто стоял и следил за его руками, подметив, что для использования метательного оружия его противник возится подозрительно долго, и вряд ли ему поздоровится, когда руки тот все же высвободит. Сенсорные способности юноши подсказывали ему, что оба противника в общем-то не обладают особенно гигантскими запасами чакры, но могут сражаться довольно долго, не доводя себя до истощения. Если их способности не сильно превосходят таковые у него и Орочимару-сана, то вероятно тянуть время было бы неплохой стратегией, однако ему не давали покоя смутные подозрения. Ранее Орочимару упоминал, что организация Акацки состоит из сравнительно небольшой группы шиноби, но зато все до единого ее члены обладают силой по меньшей мере экстраординарной, и ученый проводил между ними и отрядом Гурин довольно много параллелей. А если по силе тот парень равен Хаку, но имеет меньший, чем у него запас чакры, значит скорее всего предпочитает выигрывать бои быстро. Должно быть, разрушительная сила его техник довольно велика. Как вариант еще техники, что не тратит большого количества чакры, но такими были почти все приемы, что Хаку использовал сам. А как уже говорилось выше, его очаг превосходил размерами очаг противника, причем намного. Значит, и ему стоит атаковать быстро. Высокая влажность – это всегда хорошо, если ты привык полагаться на силу Хитона. Орочимару говорил ему, что улучшенный геном Хаку представляет собой совокупность стихии воды и ветра, и предложил обучиться некоторым полезным техникам из обеих. Обе стихии неплохо слушались младшего Ренджира, но лучше всего – Суитон. Откуда бы Орочимару не достал эту технику, к стилю боя Хаку она подошла просто идеально. Мальчик даже улучшил ее, передав часть особых свойств на созданные при помощи Хитона конструкции, из которых всегда предпочитал самый простой снегопад. Крупные пушистые хлопья медленно закружились в воздухе, подхваченные ленивым вечерним ветерком, и Дивдара замешкался, провожая их взглядом и недоуменно косясь на небо. Это верно, когда они с Орочимару вышли из убежища, оно еще было чистым, но с того самого момента его начали затягивать облака. Хаку готовился к бою основательно, пока еще Орочимару-сан беседовал со старым знакомым. Этот снег вышел мокрым и липким, чтобы значительно ослабить противника перед воздействием более сокрушительных техник, но кроме этого есть еще кое-что. Как и техника Кирисамы, этот снег способен поглощать чакру у тех, на кого укажет использовавший ее. Что за? Дивдара снял шляпу и начал отмахиваться ей от редких снежинок, словно боялся касаться их и в том видел подвох. Теперь Хаку смог получше его разглядеть. Длинноволосый блондин с раскосыми глазами и высоким хвостом, Дивдара едва ли был сильно старше самого Хаку. Снег, в августе, Цукарихати Такасицу, подсказал ему Хаку и тепло улыбнулся. Иного тепла этому Дивдаре сейчас будет очень не хватать. «Лучше избегай попадания снежинок, они ядовиты». Испугался тот и начал активнее махать шляпой, чем вызвал легкую улыбку юноши. Снег пьет его чакру не касаясь, достаточно того, что Дивдара сейчас находится в зоне поражения. В каком-то смысле техника Хаку много коварнее оригинальной, ведь кроме снижения температуры воздуха и увлажнения противников, она не льет сплошной стеной, отчего тем кажется, будто избавиться от нее не так уж и трудно. А скорость истощения очага не особенно велика, что позволяет выгадать больше времени, не вызывая подозрений. Однако противник Хаку пусть не мгновенно, но быстро понял, что что-то не так. Его запасы чакры не сильно изменились за это время, но все же он это заметил. А заметив, понял, что имеет ограниченную возможность атаковать и победить прежде, чем заработает чакра истощения пополам с бронхитом. Кроме того, обе его руки уже давно были свободны, явно прихватив что-то из-под сумков. Да и Хаку, должно быть, ошибся, когда назвал свой снег отравленным, чем только вынудил торопиться еще сильнее. Наверное, Дунмочь ему еще стоит немножко подтянуть. От полетевшей в его сторону птицы, мальчик уклонился довольно легко, гадая, какую опасность та представляет. К его счастью, он не стал ограничиваться, просто пропустив ее мимо и достаточно далеко отошел, чтобы не пострадать от сильного взрыва. Значит, вот так, да, взрывающийся призыв, нет, птица не казалась живой. Ну, как тебе мое искусство? Заорал тот, театрально раскланившись, правда же здорово, искусство это взрыв. Да, мне больше понравилась сама птичка, честно признался Хаку, они у тебя очень красиво выходят. Ну, не без этого, да, немного смутился тот. Впрочем, тут же спохватившись, назидательно вскинул указательный палец, но взрыв – это самое важное. Ну не знаю, протянула Ренджира, пока по его воле к поверхности поднималась часть грунтовых вод. Больше всего Хаку беспокоило то, что своим боем они могут нечаянно уничтожить вишневый сад неподалеку от убежища. Кименей очень любил встречать тут сезон цветения вместе с Гурин-сан, а лично Хаку предпочитал все-таки сами ягоды. Так или иначе, но место очень живописное, и ему не хотелось бы, чтобы оно вот так исчезло. Птичка все равно была красивая. Жалко ее, не переживай. Добродушно крикнул ему ухмыляющийся противник, перед смертью как раз успеешь проникнуться. Да, взрыв. На этот раз бомба оказалась в земле, прямо под ним. Однако сильный взрыв у Дивдара не получился, грунтовые воды поднялись уже достаточно, и теперь от скользкой грязи под ногами Хаку отделяла только небольшая прослойка заиндевевшего дерна. Впрочем, землю его противник разворотил таки основательно, заодно испачкав их обоих. Критически оглядев свое привычное розовое кимоно, Хаку только горестно вздохнул. У него, конечно, их много, но прямо сейчас переодеться ни во что. Пока Дивдара громко возмущался, что его искусству в очередной раз что-то помешало, Хаку обдумывал план мести, пополам с догадками о природе способностей этого Акацки. Стихию взрыва он уже видел в исполнении того страшного человека в стране медведей, а Дивдара, видимо, использует для бомб что-то вроде глины, раз их так размочило. Наверное, их можно попробовать заморозить. Полет следующего снаряда ему удалось остановить, когда замерзшие крылья бомбы просто раскололись на половине пути. Бомба промерзла вся целиком, однако все же взорвалась. Хаку пришел к выводу, что их стоит как следует пропитать влагой, чтобы нейтрализовать опасность наверняка. Эксперимент со вторым снарядом уже прошел успешно, Дивдара только заставил птицу раскрошиться в мелкую пыль, отчего пришел в бешенство и приготовился создать бомбу мощнее, но было уже поздно. Грунтовые воды, которые Хаку в течение всего боя притягивал к себе, как и его снежная техника, служили сразу многим целям. Ослабление спрятанной под землей взрывчатки вышло даже случайным, а главная цель – влажность. Влажность была всюду. Она была в земле, в воздухе, в плаще Дивдары, в которой тот сейчас тщетно кутался, и даже в его волосах. Дальше все случилось очень быстро. Вскинув руки для какого-то действия, он мотнул длинной челкой. Вернувшись к нему, челка вместо того, чтобы просто чиркнуть его по лицу, ударила бедолагу прямо в нос, образовавшейся на ней сосулькой, весьма могучих размеров. Это, конечно, не могло причинить Дивдаре настоящий вред, но зато здорово задело его увлекающуюся натуру, отчего тот снова начал кричать и размахивать руками, не обращая внимания на то, что прочный лед уже сковал его ноги и сейчас тихонько взбирался по подолу длинного плаща, подбираясь к высокому воротнику. Но главное, лед заполз в его подсумки, отморозив там все настолько, что взрывать Акацки стало попросту нечего. Сунув руки за новой порцией глины, он с недоумением вытащил два кубика грязного льда, после чего случился небольшой конфуз. Один из них Дивдара просто выкинул, а вот второй. Он затряс рукой, но каждое новое движение только причиняло больший дискомфорт, и Акацки орал все громче, понемногу начиная паниковать. Хаку, честно не ожидавший ничего подобного, впал в ступор. «Ты что наделал, мой язык?» Присмотревшись повнимательнее, Оренжиро только приподнял брови, отказываясь комментировать это вслух. На свободной ладони Дивдара обнаружился самый настоящий рот, для чего бы он там ни находился, но, видимо, с другой его рукой все обстояло точно так же, и, похоже, он только что. «Ты что?» — лизнул его, ужаснулся Хаку. «Но зачем? Лед, он ведь...» Тот только бросил на него гневный взгляд, пытаясь дыханием растопить ледяной кубик хоть немного, чтобы избавить себя от этого идиотского состояния. «Погоди, я сейчас...» Хаку сосредоточился и отдал льду приказ отвалиться от ладони Акацки, чуть подтопив его поверхность. Растапливать сам кусок глины юноша справедливо опасался, уж больно удобно сейчас ее держал подрывник, а ему вроде как бой надо выигрывать. Вот, Дивдара не стал благодарить за помощь, лишь обиженно зыркая на Оренжиро и вытирая руки об штаны. Ругаться тоже не получалось, все же ему помогли как-никак, не оставили, так сказать, в беде. Дурацкая ситуация, казалось, вовсе не имеет способов разрешения, но к надувшемуся блондину вовремя подоспел его напарник. Хвоста у Сосари после боя с Орочимару больше не было, но держался тот неплохо. Впрочем, ученый с кровожадным выражением на лице появился следом и сходу приложил Акацки какой-то техникой Фуаутона, от которой Сосари сумел защитить их обоих без видимых проблем, но все же явно не собирался продолжать. Рядом с ним парила кукла, с большим ассортиментом вооружения на руках. К удивлению Хаку, кукла тоже применила какую-то технику, прикрывая отход напарников. Впрочем, змей только увернулся и злобно зашипел им вслед, ничуть не собираясь преследовать. Вместо этого он, едва те скрылись, подошел к Хаку и справился о его самочувствии. Отчитавшись, что пострадал только его наряд, мальчик недоуменно уставился в ту сторону, с которой раздавались удаляющиеся вопли Дейдары. Похоже, к тому вернулся наконец дар речи. Интересно, а теми ртами на ладонях он тоже говорить умеет? Примечание к части. Та самая печать пяти элементов, которая Рачимару кикнул Наруто. Дословно, туманный дождь, источник Наруто фандом ЦОМ, изнуряющий снегопад, перевод Google, транскрипция вольная. В аниме бой Рачимару с этими двумя произошел в пустыне, возможно, в стране ветра, точно не скажу. Но из-за иных причин для столкновения, действие этой главы все же происходит на территории страны рисовых полей. Для вишневого сада климат в самый раз будет. Очень хочется верить в то, что эта арка получится интереснее предыдущих, и я, черт возьми, в это верю, пока. Во всяком случае, черновики выглядели многообещающе, когда я видел их в последний раз. Звездных войн ближайшие 5-7 глав будет крайне мало, пока арка не закончится, но все же это мир шиноби, и своих заморочек тут хватает, будь здоров. А мне жизненно важно довести некоторые третьестепенные линии до логического завершения развития, так что пока роль чувака перед камерой займут другие. Тех, кто ради ЗВ, я прошу лишь чуточку потерпеть, вернется ГГ, а с ним и романтика Звездных войн, без них все равно никак. Сильно подозреваю, что главы этой арки будут выходить гораздо быстрее, во всяком случае особенно долгих перерывов я не планирую, может быть по 2-3 в неделю даже. Так что арка закончится еще до НГ, в этом я уверен. Ну и как обычно, прошу тех, кто планирует читать дальше, тыкать в жду продолжения, так будет честно. Ткнул бы сам, да не могу. Глава 34. Худший из грехов, сила ненависти. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Ницро, в Hottest His World Somingto, ставлю себя на место бедняги Итачи и охуеваю над происходящим под эту песню вместе с ним. Глава в этот раз чуточку короче, всего 9 страниц, но зато сегодня, а не через 2 недели. Я думаю, это маленькая, но победа, да. К тому же следующая планируется относительно скоро, так что норм все. Как всегда, приятного прочтения всем, кто читает. Прошу благородных и праведных по мере возможностей помогать мне искоренять зло при помощи публичной беты. С вашей помощью зло обязательно когда-нибудь допадет, но неизбежно вернется в следующей главе, и да пребудет с вами сила. Пысы, писал взахлеб, так что хоть уже и бичено, но вполне мог что-то пропустить. Смотрите под ноги. Шла последняя неделя августа, и пусть в сердце страны огня достаточно тепло даже зимой, но слабое дыхание приближающейся осени наблюдательные люди могли ощутить уже сейчас. Вот с раскидистого дерева сорвался желтый лист. Кажется, первый в этом году. Птичье пение едва уловимо изменилось и звучало теперь словно бы печальнее, провожая последние дни лета. Да и сама атмосфера на улицах деревни, скрытой в листве, уже больше напоминала осеннюю. Было в ней что-то такое, уютно сонное, отчего все больше хотелось сидеть дома. Учиха Итачи, так пока и не привыкший до конца к титулу пятого Хокаге, лениво проводил опавший лист взглядом из окна и устало вздохнул. Минуло уже 4 дня, с момента возвращения группы Андоминами с того задания. Все это время Ниджи давал показания, но так и не помог пролить свет на происходящее. Третья команда сейчас вынуждена тренировалась неполным составом, пока Хьюго обживал за стенки отдела дознания. Ямонака Инаичи, лично проверявший его память, сообщил все то же, что и Генин, сигнальная печать и приказ использовать ее, были получены Ниджи еще в деревне, но кто именно передал их ему, оставалось загадкой. Ниджи охотно помогал, чем мог, чувствуя вину за содеянное, но не мог вспомнить деталей. Сильная гендзюцу, очень сильная. Сам свиток ничем особенным не выделялся, обычная парная сигнальная печать, одноразовая, само собой. Рвешь одну бумажку, и ее пар отображает повреждения. От повсеместного использования таких фуин давно отказались, их легко могут засечь сенсоры, а детальную информацию с их помощью не передать. Анбу использовали куда более сложные способы для координации полевых действий, а у Канахи вдобавок был клан Яманака. Эти же печати лишь изредка использовались в мировых войнах, когда крупным дивизиям Шиноби хватало просто скомандовать нападение или отступление, и только в условиях плохого снабжения, благо не особого мастерства фуиндзюцу, ни редких материалов, сигнальный фуин не требовал. Ни одна из версий по этому делу не выдерживала хоть маломальской критики. В первую очередь, самое очевидное, Кагуя Кимимора. Теоретически Хьюго могли пожелать избавиться от парня, хотя Итачи и сомневался, что стали бы действовать настолько рискованно. Правда, его сомнения несколько уравновешивались гордостью главы их клана. Хьяши ведь уже демонстрировал готовность решать личные проблемы, используя для этого ресурсы деревни так, словно это он, Хокаге. И все же пятому было дико даже думать о том, что подобный финт может быть спланирован ради одного человека. Даже Хьяши на такое не хватило бы наглости. Вторая версия уже казалась поплотнее. Некто желал рассорить Конохусата и, возможно, даже развязать войну между двумя Кокуризата. Это уже больше походило на правду, ведь тут можно подозревать и других соседей. У Конохи много врагов. Стоит начаться одному вооруженному конфликту, да пусть даже и с малой скрытой деревней, как к нему неизбежно подтянутся и другие участники. Возможно, но кое-что все равно не состыковывалось. Ответственный за этот инцидент, по всей видимости, слишком плохо знает Орочимару. Белый змей совсем недавно заявил миру о себе, как о главе собственной Кокуризата, но уже успел показать, что не заинтересован в войне. Даже до своего изгнания он успел прослыть жестоким и черствым человеком, но никогда за ним не наблюдалось склонности к агрессии. Все, кто знал опального ученого лично, как один утверждали, что его интересы лежат в лабораториях, а не в большой политике. И он очень не любит, когда его отвлекают от работы даже старшие по званию со своими приказами. Так и сейчас, сделав схожие с Хокаге выводы, глава Атагакури просто отправил письмо, в котором предлагал не торопиться с ответными мерами и получше все обдумать. Ведь действовать опрометчиво, не зная, чего именно добиваются загадочные враги, почти наверняка действовать в их интересах. И Учиха был с ним, как никогда согласен. От второй версии отпочковалась еще третья. Согласно ей, некто пытался помешать заключению союза между этой Конохой. В таком случае можно считать гипотетическую войну скрытых деревень только маловероятным, но приятным бонусом для их недоброжелателя, что как будто оправдывает некоторую неаккуратность самой ситуации. Но имелось и свое «но» у этой версии. Такое, что заставляло пятого только раздраженно фыркать каждый раз, когда он ее обдумывал. Со стороны может и могло показаться, что к этому все идет, но на деле вопрос союза с Атагакури еще даже не рассматривался. Просто пока было не до того. Впрочем, если эта версия подтвердится, то виновника точно стоит искать за пределами Конохията, а союз и правда лучше все-таки заключить. Четвертая и последняя версия, после которой разум Итачи взмолился о пощаде, была самой странной и в то же время как будто самой правдоподобной из всех. Согласно ей, целью злоумышленников был сам змей, которого предполагалось убрать чужими руками. Это оправдывало присутствие команды элитных наемников в качестве основного плана по его устранению, а также немного объясняло их действия. Орочимару успел сообщить о результатах той схватки. И ученому, и самому Хокаге казалось странным, что, назвав Кимимора своей целью, те и не подумали разделиться для его устранения, вместо этого сосредоточившись на Орочимару и другом его подчиненном. В теории, один из них вполне мог выиграть время, сдерживая обоих, пока второй убивает Кагуя и, быть может, даже свидетелей. Змей писал, что Акацки такое должно быть по силам, хоть и с некоторыми оговорками. Ответ мог быть только один – Орочимару и есть их единственная цель. А в случае неудачи наемников, свою роль сыграла бы уже Коноха, недовольная потерей людей, теоретически могущих погибнуть на этом задании. В конце концов, обороняться Орочимару стал бы отчаянно и жестоко. Но отсюда вытекало еще одно «но». Зачем наемники сообщили ученому, что охотится на Кагуя? Почему не отреагировали, когда тот назвал его Хьюго, чтобы отследить реакцию? Ну не могло же все это быть только их собственной инициативой? Что же это за наемники такие, которым никто не платит? На этом мозг Учиха Итачи начал попросту грязно ругать своего хозяина, требуя немедленно прекратить этот идиотизм и как следует выспаться, пока ему вообще есть, чем думать. Тем временем, в дверь его кабинета постучали. «Заходите, Хьяши-сан», — вздохнул Хокаге, устраиваясь в кресле поудобнее. Напряженная физиономия главы Хьюго сулила тяжелый разговор. Сейчас опять начнет настаивать на своих требованиях, крайне неохотно реагируя на встречные упреки. Но в этот раз ему придется как следует постараться, доказывая верность деревне. Может, версия с личными проблемами между Хьюго и последним Кагуя и не самая достоверная, однако Хиаши уже давно следовало поставить на место. Непонятно, чего ждал Хирузин сама, но ничего. Итачи сейчас в полной мере займется этим вопросом. Да так, чтобы уже завтра от этого вопроса остались одни воспоминания. «Прошу, садитесь», — Хокаге гостеприимно указал на обшарпанный, колченогий табурет, стоящий напротив его стола. Вообще-то в его кабинете обычно не предусматривалось мебели для посетителей, разве что на случай затяжных бесед в маленькой каморке имелось несколько удобных гостевых кресел, о которых редко кто вообще вспоминал. Для главы же одного из влиятельнейших кланов деревни, Хокаге лично расстарался, выискивая в башне самую неказистую мебель. Главным критерием его выбора стало отсутствие спинки. Ничего, все Хьюго в детстве глотают линейку, об этом каждый ребенок в деревне знает. Хидины все такое, КХМ. Благодарю вас, Хокаге сама, Хиаши смерил табурет уничижительным взглядом и остался стоять. Я ненадолго. Надолго, Хиаши-сан, вздохнул тот, улыбнувшись уголками губ. Я пригласил вас для очень обстоятельной беседы, так что прошу, садитесь. Приятно было наблюдать, как обычно непроницаемое лицо за секунду сменило несколько выражений. Были там и гнев, и раздражение, но нашлось место также и испугу, что не могло не радовать Хокаге. Некоторое время Хиаши стоял, будто в ступоре, обдумывая его предложение. В принципе, если не захочет, то пусть стоит, раз ему так больше нравится. Наконец тот все же соизволил сесть. «Я позвал вас сюда, чтобы... Я настоятельно прошу вас отпустить Ниджикуна домой, Хокаге сама», — перебил его Хьюго, «ему не место в застенках дознавателей». «Настоятельно просите?» «Да», — тихо спросил Хокаге, чуть приподняв бровь. «Я думаю, что это возможно. Сегодня как раз должны провести последнюю проверку, после чего Ниджикуна отпустит, но я вас не для этого позвал». «Для чего же тогда?» — нахмурился Хьюго. «Мне казалось, вопрос уже решен. Вы присутствовали при решении вопроса?» Разговор протекал, как Итачи и предвидел. Его собеседник и не подумал воспринимать Хокаге всерьез. Может быть, Хирузина сама он еще не стал бы настоятельно просить, вместо этого прося как-нибудь иначе, но очевидно, что Итачи для него не авторитет. Вам известно, что именно за вопрос обсуждался и обсуждался ли. Почуяв наконец скрытую в его тоне угрозу, Хиаши замер, не торопясь отвечать. «Может быть, я позвал вас сюда для того, чтобы этот самый вопрос наконец задать?» Черные глаза полыхнули краснотой активированного додзюцу, заставив Хиаши побледнеть и отшатнуться. «Я достаточно терпел ваши выходки, Хиаши-сан. Попытка использовать ресурсы деревни в интересах своего клана, да еще и от имени Хокаге, тянет на измену». «Что?» Тот аж со стула вскочил, сделав вид, будто бы опасно разгневался. Но Итачи и без шарингана видел, это защитная реакция. Хиаши сейчас действительно не на шутку пробрало, что все это значит. Вам прекрасно известно, что все это значит. Ну вот, наконец и ему больше не надо притворяться вежливым. За вашим кланом тянется довольно неприятный след и уже давно. Итачи вытащил из ящика в столе крупную пачку бумаг. Это все, можно сказать, компромат лично на вас, Хиаши-сан, за половину которого я мог бы казнить вас прямо сейчас, не вставая с кресла и вполне законно. Но произошедшая недавно ситуация в стране рисовых полей и вовсе вызывает сомнения в верности вашего клана интересам деревни. Что вы себе позволяете? Как вам уже должно быть известно, ситуация сложилась следующим образом. Хокаге лишь немного повысил голос, заставив собеседника снова рухнуть на скрипнувший табурет. Все началось с того, что в Конохе произошло чрезвычайное происшествие, повлекшее за собой гибель гражданского и военного населения, а также одного из старейшин. Для выяснения обстоятельств на совете было рассмотрено и принято решение отправить послов в Атагакури Носата, в надежде на то, что известный нам всем человек знает об этом хоть что-то. И Орочимару Дона охотно поделился всем, что знал. Во всяком случае, никто из нас не способен сейчас опровергнуть его слова. Однако Итачи встал из кресла и, подойдя к шкафу, вытащил оттуда сложенный трубочкой лист бумаги. Генин, из сопровождавшей посла команды, сорвал переговоры при помощи этого, На стол перед застывшим Хиаши легла надорванная бумажка простого сигнального фуин, сенсор обеих сторон. Оринжиира Хаку со стороны Атаян, Доминами со стороны Канахи, зафиксировали движение чакры. Тем, кто подал сигнал при помощи вот этого, оказался известный нам обоим Хьюго Нидзи. Ямано Кайнаичи, обследовавший всех пятерых по возвращению с миссии, сообщил, что кроме Ниджикуна никто даже не подозревал о готовящемся срыве переговоров и последующем за ним нападением. Сам Ниджикун в настоящее время охотно сотрудничает со следствием, но, к нашему сожалению, не может вспомнить никогда именно он получил эту печать, никто приказал ему ей воспользоваться. По его собственному представлению, это могли сделать только двое человек, один из которых – вы, Хиаши-сан. Глава Хьюго сидел, как громом пораженный, и только беспомощно таращился перед собой. Совсем не для этого он явился к самодовольному щенку Учиха, по чьему-то недосмотру занявшему свой пост. А кто тогда второй? С трудом выдавил он, надеясь на чудо. Кем бы ни оказался второй человек, способный, по мнению Ниджи, провернуть подобное, Хиаши уже твердо решил, что будет настаивать именно на его вине. «Я», — спокойно произнес Хокаге, — «второй человек, который мог отдать ему такой приказ и наложить на него сильное гендзюцу, заставившее действовать опрометчиво и забыть детали, это я, пятый Хокаге Учиха Итачи». Но зачем? Он сразу понял, какую глупость сморозил, но стало поздно. Уже треснутая маска высокомерия и уверенности в своей безнаказанности окончательно посыпалась с лица Хьюго Хиаши. «И правда», — кивнул Итачи, — «зачем бы мне это? Единственное, что приходит в голову, чтобы избавиться от вас, Хиаши-сан. Вам, конечно, известно, что мне вы не нравитесь», однако он обвел многозначительным взглядом гору бумаг с компроматом на своего собеседника. «Пожелая я так поступить, мог бы не опускаться до подобных ухищрений. Мне хватит совсем немногого из этой стопки, чтобы казнить вас по закону, как я уже упоминал. И все же я этого не делаю. Ваша смерть или даже отстранение от дел могут негативно сказаться на силе деревни. Как Хокаге, я в первую очередь должен заботиться именно об этом, а не о личных соображениях». Итак, он убрал документы обратно в стол, присовокупив к ним и сигнальную печать, что не укрылось от испуганного взгляда белых глаз. «Мы возвращаемся к самому началу. За неимением лучшего, я подозреваю лично вас, Хиаши-сан. Да, эта версия не дает полной картины, но кажется наиболее логичной из всех. Ваша прошлая попытка убить Кимимора Куна на экзамене, опять же, руками Ниджикуна, заставляет меня видеть в этом деле тень ваших мелочных интересов. Я пока ничего не утверждаю», — Хокаге взял небольшую паузу, — «это просто мое предположение, так что в ближайшее время лично вам ничего не грозит. Расследование еще ведется, и я допускаю, что в конце концов виновником вполне может оказаться кто-то другой, но до тех пор я вынужден все же принять кое-какие меры. С этого дня и до завершения расследования клан Хьюго находится под наблюдением Манбу. Кроме того, деятельность всех команд, в которых сейчас состоят члены вашего клана, на время расследования приостанавливается. Надеюсь на ваше понимание, Хиаши-сан».